Посмотрев на пригорюнившегося друга, Эдуард решил, что он здорово перебрал. Того гляди, расплачется. Жеслен и его мать о чем-то яростно спорили. «Ну что ты, дорогая, это была Харриет Кавендиш, а происходило все в 52-м году. Она тогда вышла замуж за Бинки, я отлично помню». «Ты путаешь, Жеслен, я знала Харриет совсем еще девочкой. Это было в 48-м, а замуж она вышла совсем не за Бинки. Прошу извинить меня». Эдуард встал и во внезапно обрушившейся на него тишине пристально вгляделся в материнское лицо, в мерцающее пламя оплывающих свечей. В их неверном свете комната вдруг раскололась, стала похожа на бессмысленную груду осколков и качнулась в бок. Потом все стало на место. Эдуард смотрел на стол и думал: «Вот, вот на что тратим мы нашу жизнь, на злобу, на мелкие дрязги, на никчемные посиделки. Как мы живем, сплошная суета, и так до конца наших дней». Он с церемонной вежливостью произнес: «Очень прошу меня извинить, мама Жеслен Кристиан, вынужден покинуть ваше милое общество, увы, дела». Кристиан ждал, что Эдуард тотчас уйдет. Но нет, у стула матери он замедлил шаг, и лицо его просветлело. Мать и сын посмотрели друг другу в глаза, Луиза милостиво протянула Эдуарду руку. Сжав ее ладонь, Эдуард учтиво коснулся ее губами. И тут Луиза вдруг резко выдернула свою руку. «Какой же ты эгоист!» — выпалила она. «Мать только приехала, но ты верен себе. Работа, работа. Ну что ж, ступай, оставь меня одну, это в твоем духе». «Но вы же не одна», — попытался оправдываться Эдуард, но она резко его оборвала. «Нет, именно одна. Твоя мать одинокая, стареющая женщина, до которой нет дела никому на свете». «Мама, прошу, зачем вы так? Вы же знаете, что я...» «Что ты? Какой от тебя толк? Никакого и никогда не было». «Ах!» — Луиза издала жалостный стон. «В такие минуты мне ужасно недостает моего дорогого Жан-Поля». Она прижала к глазам кружевной платочек. Не веря собственным глазам, Кристиан наблюдал за этим вконец его озадачившим спектаклем. Но слезы были явно натуральные, хоть и не слишком обильные. Эдуард промолчал, оставаясь внешне спокойным, только побледнел чуть сильнее. Замерев от неловкости, он молча смотрел на склоненную голову матери. Немного подождав, как обычно, пожелал ей спокойной ночи, будто не произошло ничего особенного. Потом вежливо поклонился, как его приучили делать в детстве, после чего развернулся и не спеша вышел из комнаты. Примерно через 2 часа после этой семейной сцены, то есть около 12, Жеслен еще бодрствовала, стоя на террасе и вглядываясь во тьму, где угадывалось море. По сути, званый ужин кончился, как только Эдуард вышел из-за стола. В скорости удалилась к себе в спальню взвинченная Луиза. Жеслен осталась один на один с Кристианом. Им подали кофе, и Жеслен решила воспользоваться ситуацией и что-нибудь выведать. Кристиан был ей несимпатичен, но она знала, что он более остальных близок с Эдуардом. Отчего бы ей его не поспрашивать? Он хорошенько выпил, глядишь, хмель развяжет ему язык, который он обычно держит за зубами. Кристиан, однако, не собирался оправдывать ее надежд. С намеренной бесцеремонностью он развалился на диванчике. Одну из роскошных новеньких диванных подушек он, не задумываясь, сунул себе под ноги, обутые, как заметила Жеслен, старомодные, залоснившиеся уже комнатные туфли из черного бархата. «Ну вот, теперь можно и почитать. Чудненько!» — изрек он, покосившись на Жислен, и раскрыл потрепанную книжку. Это был Пруст на французском. Жислен не читала Пруста и от этого разозлилась еще больше. «Изумительная книга!» — он поднял голову и взглянул на Жислен. «Каждое лето перечитываю, сколько успеваю и если успеваю. В молодости моим самым любимым чтением было стендалевское «Красное и черное». Ну, еще «Воспитание чувств». До сих пор обожаю эти романы. Но теперь, когда я далеко не юноша, он вздохнул. А, как говорится, мужчина средних лет меня тянет на Пруста. «А что, английских романов вы не читаете?» — довольно ехидно спросила Жислен. «В общем, нет», — признался Кристиан. «По собственной воле не читаю». Он с озабоченным видом принялся искать нужную страницу. Пока утонченный Кристиан пролистывал книгу, Жислен заметила, что у него имеется малоприятная привычка загибать уголки. Не поздоровилась и этому зачитанному томику Пруста. Жислен поджала губы. Сама она читала редко, но никогда не позволяла себе так варварски обращаться с книгами. «Прочел уже по направлению к Свану», — он поднял взгляд на Жислен. «Теперь добрался до девушек в цвету. Бальбек, Альбертина. Скажите, пожалуйста». «Пруст тонко понимает природу любви, верно?» И опять он посмотрел на Жислен неприятным взглядом, от которого ей стало не по себе. «Так где же я остановился?» «Ага, нашел. Кстати, замечательное место. Вы наверняка его помните. Вот послушайте». Откашлившись, он затянул неестественно высоким тягучим голосом. Жислен терпеть не могла этой его манерности. «Давным-давно, еще на Елисейских полях, я догадался...» «Нет, не здесь, следующий абзац. Да, когда мы влюбляемся в женщину, мы всего лишь проецируем на нее состояние своей души. И главное не в том, насколько данная женщина достойна нашего поклонения, а в силе этого состояния». Чуть помолчав, он улыбнулся. «Там дальше много чего написанного, но в этом суть, вы не согласны?» Читая эти строки, я частенько вспоминаю Эдуарда, только никогда ему в этом не признаюсь. Жислен ответила ему холодно-настороженным взглядом. Она чувствовала, Кристиан намекает на что-то, о чем ей совсем не хотелось бы услышать. «Ваш Пруст не слишком лестно отзывается о женщинах», — произнесла, помедлив, Жислен. «Но его мысль можно повернуть и по-другому. Женщины проецируют на мужчин все свои мечты и представления о жизни». Она с невольным презрением подумала вдруг о Луизе. «В самом деле», — на лице Кристиана мелькнула улыбка, — «я и не предполагал». «Вам, конечно, лучше знать. Я-то никогда не мнил себя знатоком женщин». С этими словами он, облегченно вздохнув, снова уставился в книжку и затих. Жислен, страшно раздосадованная, сидела рядом, гадая, на что же он намекал, ведь намекал. Она нервно зашелестела журналом, выкурила сигарету, потом вторую. В конце концов, не выдержав, ушла, даже не сказав ему спокойной ночи. Она вошла в свою комнату, но разве она могла уснуть после такого-то денечка? Одна сцена мучительней другой всплывали из ее памяти. Эдуард на берегу с Кларой. Какую жестокую ревность ощутила она, увидев их вдвоем. Выволочка от Луизы с издевательскими ее замечаниями. Как же ей хотелось заткнуть рот этой ведьме! Что-что, а постоять за себя она бы сумела, если бы рядом не было Эдуарда. Мечась из угла в угол по комнате, Жислен вдруг поняла, если сегодня же, пока она еще не уехала, она не увидит Эдуарда, то сойдет с ума. Только бы побыть с ним рядом, услышать его голос, больше ей ничего не надо, — уговаривала она себя, хотя воображение безжалостно увлекало ее дальше. Что же его все-таки мучает? Он ведь места себе не находит, совсем как она сама. Она чувствовала, что он переживает какой-то кризис, борется с собой. Его нервозность и замкнутость напоминали ей обманчивое затишье перед грозой. Нет, причина не в Луизе и не в махинациях де Бельфора. Стоп-стоп, Луиза и де Бельфор. Прекрасный повод для разговора. В сложившихся обстоятельствах она вполне может им воспользоваться, и ее участливость не покажется неестественной. «Я больше так не могу», — подумала Жислен, — «не могу». В Париже, возможно, придется выжидать долгие недели, когда предоставится случай поговорить с ним. Нет, сейчас, сегодня же. По террасе, окаймляющей весь дом, она нерешительно двинулась в сторону комнаты Эдуарда. Ей припомнился давний-предавний случай. Ей было тогда 15. Неуклюжий переросток с угловатыми плечами. Она была приглашена в Сен-Клу, прием устраивали в саду. 1930 год. Она вспомнила, как Ксавье де Шевиньи вел под руку свою знаменитую жену в чудном платье от Шанель, хрупкую, изящную, очаровательную, совсем не похожую на саму Жислен, но как же ей хотелось быть именно такой. Она следила за ними через разделявший их газон. Луиза подняла голову и что-то сказала мужу. Он улыбнулся, обнял ее за талию. Они не знали, что за ними наблюдают. А потом ладонь его неспешно соскользнула к ложбинке между бедер и задержалась там. На одну секунду. Короткий миг, и они уже снова чинно шли по дорожке. Этот интимный жест, его обыденность, заставили Жислен вдруг остро ощутить свою женскую суть. Она мало что знала и понимала тогда в подобных вещах, но смысл этого жеста поняла точно. Ее собственное тело мгновенно откликнулось на него мучительной истомой. Она возжелала к Ксавье де Шевиньи всем сердцем, каждой клеточкой своего мозга. Эта тайная страсть владела ею до самого замужества. Потом все прошло само собой. 32 года минуло с того дня. Почему же ее не оставляет чувство, будто сейчас, нарядившись в алое платье, замирая от робости, она идет по этой террасе на свидание, о котором ей мечталось в 15 лет? Комната Эдуарда располагалась в другой стороне виллы. Вот его окно, такое же, как и в ее спальне, до пола. Наружные ставни были отворены, но внутренние прикрыты, хотя и неплотно. Наверное, чтобы на свет не летела мошкара, потому что шторы задернуты не были. В нескольких шагах от окна она остановилась. На большей храбрости не хватило. Что это она в самом деле? Бродит по темному дому, собирается ломиться к Эдуарду в комнату. Она простояла, выжидая минут 15. Никто не появился. Она начала зябнуть в своем шелковом платьице. Но вот на жалюзи возник чей-то силуэт, и она решилась, почти решилась. Сейчас она окликнет его. Но услышала, как он что-то спрашивает, и в ответ голос Кристиана. Робость сразу улетучилась, она осторожно подошла к окну и прислушалась. Тем временем в комнате происходило следующее. В дверном проеме возник Кристиан с Прустом под мышкой. Эдуард сидел за столом, заваленным бумагами, к которым он совершенно очевидно не прикасался. Пробежавшись взглядом по нетронутым стопкам бумаг, Кристиан посмотрел на друга, покачал головой. «Не спишь, так я и знал. И не вздумай делать вид, что работаешь. Боже, ну и вечерок нынче выдался. Я решил, что моему другу требуется моральная поддержка». «Иными словами, тебе хочется коньячку. Ладно, садись, будет тебе коньячок». Кристиан уселся поудобнее, вытянув длиннющие ноги и положив под голову сомкнутые в замок ладони. «О, Господи! Когда старая ведьма уберется, будет спокойней. Глядишь, и отдохнем еще. Сегодняшний вечер очень напоминал мне пир у Борджиа. А тебе? Какая муха укусила Луизу? Что с ней?» «Всего понемножку», — Эдуард пожал плечами. «Ничего нового, будь к ней снисходительней и добрее, если тебе не трудно». «Да ради бога, как скажешь, я постараюсь», — пообещал он, принимая от Эдуарда бокал с коньяком. И, прищурившись, остро посмотрел на друга. «Ну, ты-то знаешь, в чем дело? Я имею в виду тебя, а не Луизу. До меня только сегодня утром дошло. Элен во Франции, и ты знаешь об этом. Это и есть причина твоего сплина, я угадал? Да еще так близко, час езды по побережью. А если тебя пустить за руль, и того меньше? Ты торчишь на маменькиной вилле, а она здесь под боком, в Каннах. Можно ли такое вынести? И нечего смотреть на меня волком и грозно сдвигать брови. Я умолкаю. Я основательно подкрепился кларетом и прустом, так что тебе меня не переубедить». «Дело не только в Каннах», — Эдуард опустился в кресло напротив. «Причин сколько угодно. Возраст сказывается. Болтовня надоела. Чего только не наплетут люди. Не сердись. Я мастер нагонять тоску». «Что верно, то верно», — весело согласился Кристиан. «И знаешь, почему?» «Ты не умеешь плыть по течению, не дано тебе. Никуда не денешься. Ты честно пытался, не понимаю, зачем, а теперь устал. Устал просто верить. Вот Пруст верить умеет. Перечитай его. Тебе полезно». Он рывком выпрямился и склонился к Эдуарду. «Пора тебе определиться, или выкинь эту историю из головы, или делай что-нибудь. Садись за руль своего черного мастодонта и дуй в Канны, или где она там. Явись к ней и скажи: вот он я, поедешь со мной? Ну что, не дурственный сценарий?» Кристиан улыбнулся. Эдуард невольно улыбнулся ему в ответ. «Да, не лишен достоинств, честно признаю. Есть в твоем сценарии некая мальчишеская удаль. Пожалуй, это в моем вкусе. Еще бы не в твоем. Ты ведь и сам у нас вполне удалой мальчик. Ну, не мальчик, так удалец-то точно. Под настроение, конечно. Сейчас у тебя именно такое настроение. Почему бы не попытать счастье?» «Потому что я принял решение не давить, и точка. Пусть она сама выбирает. К тому же ты забыл о некоторых мелких нюансах». «Это о муже, что ли?» Кристиан небрежно махнул рукой. «Брось, эко-важность. Оставим этот разговор, Кристиан. Знаю, знаю, ты хочешь мне помочь. Не надо. Правда, не стоит. У меня нет желания говорить на эту тему». «То-то и оно». Кристиан отхлебнул коньяку, раскурил русскую темного табаку сигарету и некоторое время молчал. А потом другим уже ровным голосом переспросил: «Ты устал верить? Устал надеяться? Я просто не знаю, как точно обозначить то состояние, в котором ты был все это время. Так я угадал?» Эдуард резко поднялся и подошел к окну, потом снова вернулся к столу. «А как не устать? Да, иногда чувствую, больше нету сил. Легко ли верить, когда не на что опереться, кроме воспоминаний и собственного упрямства?» Эдуард печально улыбнулся, опять усаживаясь. «Не пора ли покончить с этой историей?» — осторожно спросил Кристиан. Эдуард в ответ покачал головой. «Не пора, да и вряд ли получится. Это было бы похоже на самоубийство. Такие дела. Вот тебе исчерпывающий ответ». Друзья переглянулись. Скорбно помолчав, Кристиан со вздохом произнес: «Действительно исчерпывающий. Вообще-то я тебя понимаю. Одно мне не ясно. Как тебе удается быть таким постоянным? Мой-то нрав тебе известен. Порхаю эдаким мотыльком. Не прибедняйся. Ты тоже постоянен в своих привычках», — заметил Эдуард. «О, черт, может и так, безо всяких экивоков. Но как бы вскользь обронил Кристиан, ведь все-таки он был англичанином, да и смутился немного. Он загасил окурок, вылил в себя остаток коньяку и поднялся. «Ну ладно, поболтали и будет. У меня и так сегодня масса впечатлений. Пойду спать». Он глянул на часы. «Уж полночь минула. Надеюсь, Жислен к тебе не нагрянет?» После ужина вид у нее был абсолютно обезумевший. Типичная сексуально озабоченная климактеричка. Кошмарное зрелище. Впрочем, ночные визиты вроде бы не в ее стиле. Однако чего на свете не бывает. Верно, старина? Кристиан. Да, кстати, а что у тебя с ней? Когда Луиза в гневе понеслась к себе... «Вы так выразительно друг на дружку посмотрели? Прямо заговорщики. Если бы я не был уверен, что даже твой подпорченный католическим воспитанием вкус не приемлет размалеванных перезрелых хищниц, то вполне. Не суй свой нос, куда тебя не просят, понял? Я знаю Жислен 100 лет. Мы вместе работаем. А на днях она оказала мне неоценимую услугу, но это касается моей матери. А ты тут совершенно ни при чем». «Понятно. Вот она, ваша тайна. Пока ты думаешь, что она занимается дизайном, а не тобой». «Кристиан, это становится смешным». «Это тебе смешно, а ей явно не до смеха», — тут же среагировал Кристиан. «Убежден, что ты ошибаешься, ты недооцениваешь Жислен. У нее может быть множество недостатков, но она совсем не дура, и тебе прекрасно известно, что я не давал ей ни малейшего повода». «А что, обязательно нужен повод? Ты, мой милый, тоже вроде не дурак, но это не мешает тебе быть иногда на редкость тупым». Ответа не последовало. Друзья молча посмотрели друг на друга, и тут Кристиан, не выдержав, расхохотался. Губы Эдуарда тоже легонько дрогнули. «Очень надеюсь, что ты ошибаешься, очень». «Я не ошибаюсь никогда. У меня нюх на такие вещи». Кристиан двинулся к двери, но оглянулся и лукаво посмотрел на Эдуарда. «А ведь Луиза права насчет дома. Хотя ее придирки не всегда были справедливы. В целом, права, ты так не считаешь? Безупречность, доведенная до абсурда, ни уму, ни сердцу. Я видел, ты даже вздрогнул от эдакого совершенства». «Согласен. Действительно, чересчур», — сказал Эдуард. «А теперь, ради бога, отправляйся-ка ты спать». За Кристианом захлопнулась дверь. Эдуард сел за стол. Он глянул на папки с бумагами, потом опустил голову на ладони. Жеслен отпрянула от окна. Ее чуть не вырвало, но она не издала ни звука.